В связи с кончиной верховного руководителя кубинской революции Фиделя Кастро Руса, работники силовых органов, организации трудящихся, министерств и центральных ведомств 29 ноября посетили посольство Республики Куба в Пхеньяне и выразили соболезнования. Перед фотопортретом Фиделя Кастро Руса возложены венки от имени членов командного состава Корейской народной армии, ЦК Коммерсенска Ким Чен Ирского союза молодежи, ЦК Объединенных профсоюзов Кореи, ЦК Союза трудящихся сельского хозяйства Кореи, ЦК Социалистического союза женщин Кореи, Министерства культуры и Главного управления по делам дипкорпуса. Посетители минутой молчания чтили память Фиделя Кастро Руса.